Пёволь услышал, что сказал Гу Йонсен, даже избегая атак воинов. Настоятельница девяти бедствий, до сих пор он имел дело со многими людьми, но никто раньше не упоминал имя конкретного человека. Пёволь инстинктивно заметил, что у Гу Йонсена другая цель, чем у других людей, с которыми он сталкивался. Первоначально он планировал сбежать, как только его личность будет раскрыта. Однако, как только он услышал слова Гу Йонсена, он передумал. Сид, серп, сыгравший решающую роль в раскрытии его личности, пронзил воздух. Гах! Кровь хлынула из шеи человека, который бежал впереди него. Пёволь обезглавил его простым взмахом, не задумываясь. Паинг! Мужчина сзади подбрасывал в воздух петарды. Это был сигнал, что убийца уже на их месте. Пёволь ожидал, что рано или поздно к нему прибежит стая солдат. Нельзя было терять время. Он должен был как можно быстрее подчинить себе группу перед собой, чтобы узнать, чего они хотят. Шаг. Пёволь метнул серп в бегущих врагов. Хаэм, вы смели. Воины использовали ци и просто уворачивались от серпа. Им было легко избежать таких атак. Проклятие. Лучше бы ты сдался. Они мгновенно бросились к Пёволю. В этот момент Пёволь отлетел назад и хлопнул в ладоши. На лице Гу Йонсена отразилось подозрение, потому что действия Пёволя казались бессмысленными. Что было тогда? Сид. Ужасающий звук раздался из-за их спин. Курк, урх. Солдаты позади Гу Йонсена закричали. Какая? Когда Гу Йонсен удивленно оглянулся, он увидел, как солдаты, которые следовали за ним, внезапно упали с кровью, льющейся из их шеи. Серп, от которого только что уклонились, обезглавил их. Серп, словно живое существо, очертил большую дугу в воздухе и приземлился в руке Пёволя. А как? В этот момент Пёволь снова метнул свой серп. Гу Йонсен инстинктивно взмахнул мечом и отразил серп. Пёволь поднял палец. Серп, который вот-вот должен был упасть на землю, снова полетел к Гу Йонсену с пугающей скоростью. Рукоять серпа была связана с такой тонкой нитью, что была невидима невооруженным глазом. Это была леска Сатэмёна, которую Пёволь украл после его убийства. Серебряная нить была сделана из чанимса, шелковая нить, настолько тонкой, что ее было трудно различить невооруженным глазом, и была такой же острой, как любой другой знаменитый меч. Такая трата. Гу Йонсен, который наконец понял ситуацию, взорвался от гнева. Он выполнил технику меча ветра Нанчи, одну из лучших техник секты Эмы, и строго защищал все свое тело. Однако настоящей целью Пёволя был не серп. Его левая рука вытащила лезвие из пояса и метнула его. Это было оружие неизвестного человека, которого Пёволь любил, спасаясь от неизбежной сети. Пик. Кюк. Лезвие точно вонзилось в плечо Гу Йонсена. Непредсказуемая атака нарушила осанку Гу Йонсена. Пёволь не упустил брешь и приспособил свой серп, используя шелковую нить, чтобы атаковать левую ногу Гу Йонсена. Серп точно перерезал подколенное сухожилие Гу Йонсена. Курк. В конце концов, Гу Йонсен закричала и упала. Пёволь взобрался на грудь Гу Йонсена и обмотал его шею нитью Чханджамса. Кихуик. Гу Йонсен не мог даже закричать и издать странный стон. Страх перед тем, что нить вонзится ему в шею, заставил его задуматься. «Саша, спаси меня! Кто такая настоятельница девяти бедствий?» «Это... Кюк!» Когда Гу Йонсен колебался, Пёволь придала нить больше силы. Затем шелковая нить глубже вонзилась в горло Гу Йонсена. «Гу... Гухвасата, настоятельница девяти бедствий, лидер секты Эмы, настоятельница девяти бедствий секты Эмы, да, да, я ответил на твой вопрос, моя жизнь». Настоятельница девяти бедствий прямо приказала тебе, не только я, но и все ученики секты Эмы. Нам было приказано помочь секте Цинчен поймать убийцу, несмотря ни на что. Во-первых, была ли секта Эмы всегда такой активной и полезной по отношению к секте Цинчен? Н. Не совсем. Раньше мы были как кошки и собаки. Поэтому я подумал, что это странно. Тебе показалось это странным? Да-да это. Гу Йонсен честно ответил на все вопросы Пёволя. Целью было как-то скоротать время. Даже в этот момент мастера боевых искусств, увидевшие сигнал фейерверка, будут бежать. Он думал, что, скорее всего, выживет, если просто потратит время, пока они не прибудут. Поэтому он рассказал обо всем, что знал. Пёволь слушал его, не пропуская ни одной детали, даже незначительные вещи. Это она все картинки, которые раньше разрывались в его голове, теперь сложились воедино. Кто-то, кто знает Ву Гансена. Тот, кто чувствует себя хуже по отношению к нему. Кто-то, у кого хватит терпения инвестировать 7 лет времени. Человек, обладающий достаточным богатством, чтобы вложить в план огромную сумму денег. Кто-то из Сычуани, Гухвасата, настоятельница девяти бедствий, была существом, удовлетворяющим всем этим условиям. Точных доказательств не было, это была только его догадка. Но Пёволь был уверен, что его догадка верна. Вон там, это он. С другой стороны дороги показалась группа солдат. Именно они увидели фейерверк и последовали сигналу. Гу Йонсен посмотрел на Пёволя со злой ухмылкой. «Раз они здесь, значит, и для тебя все кончено. Если хочешь жить, то отпусти им царапать». В одно мгновение нить Чханджамса отрезала ему шею, как тофу. У Гу Йонсена перехватило дыхание со злобной улыбкой на лице. Пёволь поднял нить Чханджамса и встал. «Сволочь, оставайся там». Воины приближались. Поп, поп, хлопнуть. Отовсюду рвались петарды, раздавались свистки. Пёволь взглянул на них и побежал в противоположном направлении. Настоятельница девяти бедствий, верно, она была виновницей всего этого. Амбиции Гухвасаты загнали жизнь Пёволя и других детей в ад. Несмотря на свою волю, он был воспитан как убийца, и в его руках была погребена кровь бесчисленного количества людей. Он больше никогда не сможет вернуться к своей обычной жизни. Все мастера боевых искусств Сычуани были у него на хвосте. Даже в этот момент секта Цинчен удушающе приближалась к нему. Даже если он сможет стряхнуть с себя тех, кто гнался прямо за ним, вскоре придут другие и заменят их. Его желание никогда не закончится, пока он не умрет. Даже если бы я умер, я бы не пошел в ад один. Если вы хотите укусить бешеную собаку, вы должны быть готовы к тому, что вас укусит сами. В этот момент Пёволь был похож на бешеную собаку. Глава 32. Убийца прорвался через сеть, окружавшую мастеров боевых искусств в Циньянском павильоне, и скрылся. При сообщении ученика выражение лица Чинхвы напряглось, как железная броня. Павильон Циньян состоял из учеников Эмы. Хотя их силы были ветхими, они все еще были частью оси, где их навыки все еще считались неплохими, поскольку они унаследовали боевые искусства Эмы. Тот факт, что опоясывающая сеть павильона Циньян была прорвана в одно мгновение, означал, что навыки убийцы были превосходны. Серьезное выражение лица Чинхвы было вызвано не только превосходными навыками убийцы. Превосходные способности убийцы были очевидны из убийства Ву Гунсена. Тот факт, что ему удалось убить Ву Гунсена, который, как говорили, обладал лучшим талантом среди нового поколения в Сычуани, означал, что способности убийцы были превосходны. До этого момента Чонхва хорошо знал. Проблема заключалась в том, что убийца со временем становился сильнее. Она могла сказать это, просто взглянув на тела тех, кто был убит. Чем больше людей преследует его, тем чище и изощреннее становятся шрамы трупов. Она могла сказать, глядя на то, как быстро он прорвался через сеть, окружавшую павильон Циньян. Хотя три павильона Циньян были незначительными, они все же были по-своему сильны. Но убийца, как говорят, прорвался, не получив никакого урона. На этом уровне противника нельзя было считать убийцей, который только научился убивать. Вы обязательно увидите людей, которые выделяются, куда бы вы ни пошли, но для простого убийцы он должен быть устранен. Если вам не удастся его заполучить, последствия никогда не закончатся. Как только выяснится, что Эмы, престижная секта, приказала убить недавно ушедшего У Гунсена из секты Цинчен, внимание и критика Цзянху будут сосредоточены на них. Даже если это не было раскрыто, они не могут отстать от секты Цинчен. В противном случае сила секты Эмы уменьшится еще больше. Откуда взялся этот человек? Они должны сначала обезопасить или устранить убийцу, прежде чем об этом узнает весь мир. Правда может быть раскрыта, если секта Цинчен схватит убийцу первой. Было совершенно необходимо предотвратить такую ситуацию. Чонхва отдавала приказы своим младшим сестрам и другим ученикам. Все будут преследовать убийцу. Беги изо всех сил и догони его. Нет, мы не можем поймать его таким. В это время кто-то прервал ее слова. Ослепительно красивой женщиной была Йон Соль Ран. Когда ее младшая сестра осмелилась оспорить ее приказ, выражение лица Чинхвы стало более ядовитым. Что ты имеешь в виду? Буквально. Убийца обладает большими способностями, чем мы ожидали. Тот факт, что он не был пойман даже с наведенной на него неразрывной сетью, доказывает этот факт. Если мы продолжим преследовать его вот так, мы никогда не сможем его поймать и будем видеть только его затылок. Хаем, тогда что ты предлагаешь? Мы должны предсказать, куда он пойдет дальше. Как? Ты хочешь сказать, что знаешь, куда он пойдет, и что мы подождем там. Несмотря на резкую реакцию Чон Хва, Йон Соль Ран продолжал говорить спокойно. «Я не знаю точного пункта назначения, но могу приблизительно определить местонахождение. Как? Группа «Кровавая тень» обучала убийц в секретном месте по запросу секты Мы. В то время мы пришли к выводу, что место, где группа «Кровавая тень» обучала убийц, находилось недалеко от Батанга. Хотя нам не удалось определить точное место, мы обнаружили, что через этот район доставлялось много припасов». Чон Хва бессознательно слушал Йон Соль Рана. Судьба секты Мы была поставлена на карту. Конечно, нужно было установить минимальное предохранительное устройство. Итак, они попытались выяснить как местонахождение основной базы группы «Кровавая тень», так и местонахождение убийц, обученных убивать Ву Гунсена. Тем не менее обе попытки провалились. Это потому, что группа «Кровавой тени» двигалась тайно, но это не было полностью неудачным. Для создания места, где обучались новые ассасины, понадобилось много материалов. Группа «Кровавая тень» получила материалы со всей провинции Сычуань, и было обнаружено, что собранные материалы попали в Батанг. Батанг примыкает к Западному Нагорью. Я уверен, что он пройдет там. Почему ты так думаешь? Говорят, что некоторые рыбы, рожденные в реках, уходят в море. И когда они становятся взрослыми в море, рано или поздно они возвращаются в то место, где родились. Такой инстинкт называется хаоминг инстинкт. Я думаю, что этим убийцей также движет его инстинкт самонаведения. Хаэм, я лично его не знаю, но место, с которым он знаком больше всего, это, вероятно, то место, где он вырос как наемный убийца. Конечно, он будет думать об этом как о самом безопасном месте. Итак, вы уверены, что он пройдет через Батанг? Да, должно быть, он на пути в Батанг. Ху. Чон Хва вздохнул. Всем было хорошо известно, что Йон Соль Ран был выдающимся. В противном случае было бы невозможно напрямую усыновить ученицу моложе ее, пропустив период вербовки. Но она действительно не ожидала, что ее мозг преуспеет до такой степени. Она настоящая сука, у которой есть все. Из глубины ее сердца поднялось жгучее чувство, которое, как она знала, было ревностью. Но Чон Хва крепко сдерживал свои эмоции. Остальные ученики смотрели. Она не может показать уродливую ревность, которую испытывает к своей младшей сестре, иначе она не сможет сохранить лицо. Чон Хва сказал со спокойным выражением лица. «У вас есть пункт. Хорошо, я последую твоему совету. Но если мы потеряем убийцу из-за тебя, я призову тебя к ответу. Ты понимаешь?» «Да». Йон Соль Ран кивнула без страха на лице. Увидев ее в таком виде, Чон Хва еще больше разозлился. Чон Хва отдавал приказы ученикам. «Сначала мы отправимся в Батанг и будем ждать убийцу». «Да». Чон Хва и воины секты Мы сели на заранее приготовленную лошадь. Десятки лошадей изо всех сил рванулись к Батангу. Лицо Пё Воля наполнилось усталым светом. Пё Воль гордился своей выносливостью, но каким бы сильным он ни был, тот факт, что он не мог как следует отдохнуть и пройти через силу, привел к истощению его физической силы. У него были многочисленные раны по всему телу. Это была рана, полученная в процессе прорыва неизбежных сетей. Пё Воль пытался прорваться через неизбежную сеть, стараясь как можно меньше сражаться, но это было невозможно. К счастью, ни одна из его травм не была настолько смертельной, чтобы он не мог двигаться. В мыслях он хотел спрятаться где-нибудь и отдохнуть, но теперь, когда неизбежная сеть становилась все более и более плотной, сделать перерыв было ничем иным, как актом самоубийства. Пё Воль двигался без остановок. У него была четкая цель. Он использовал все свои 6 чувств, чтобы добраться до места назначения. Сразу после выхода из подземной пещеры группа «Кровавой тени» перевезла детей в фургон, который не мог видеть снаружи. Во время долгого путешествия они не могли видеть пейзаж снаружи, поэтому не знали, куда идти. Им пришлось позволить себе остаться в фургоне, который был темным. То же самое было и с Пё Волем. Однако, отдыхая как можно больше, он старался ни на мгновение не упустить внешний путь. Он был в карете, но все его чувства были широко раскрыты. Он помнил все изменения окружающей среды, состояние дорог, запах воздуха, влажность и звуки. Пё Воль искал свой путь, основываясь на всей этой информации. Он даже не знал названия места, мимо которого проходил. Он не знал, куда приведет его дорога. Однако он инстинктивно знал, что если пойдет по этому пути, то сможет попасть туда, где его обучали. Пё Воль верил своим инстинктам и чувствам. Прожив в темноте 7 лет, его чувства стали таинственно чувствительными. Именно благодаря его более развитым и точным чувствам, которые были намного лучше, чем у зверя, он когда-либо мог выжить. Чувства Пёволя стали более чувствительными и острыми, когда он прорвался через неизбежную сеть. Казалось, что он добился прогресса, проходя через кризис жизни и смерти. Это не так далеко. Пёволь понюхал воздух. Оно было влажным и имело характерный затхлый запах. Это был тот самый запах, который он чувствовал, когда ехал в фургоне. Пёволь чувствовал, что его цель близка. Вдали виднелась большая деревня. Он не знал названия города, но знал, что должен сделать крюк. Проблема была в том, что через деревню протекает большая река. Перед селом протекала большая река, шириной более 20 метров. К счастью, в деревню ведет мост. Это было, когда Пёволь почти достиг моста. Ду-ду-ду. Внезапно на земле почувствовалась сильная вибрация. Когда он обернулся, то увидел, что к нему бежит группа людей, оставляя в воздухе дым и пыль. Это он. Поймая его, люди, которые бежали с ревом, были мастерами боевых искусств секты Цинчен во главе с Му Чжон Джином. Воины секты Цинчен не остановились ни на мгновение и догнали Пёволя. В тот момент, когда он увидел униформу, которую они носили, Пёволь сразу узнал их личности. Секта Цинчен. Он знал, что его будут преследовать, но не ожидал, что их так быстро догонит. Хотя расстояние было еще далеко, он чувствовал ужасную энергию. Это была энергия, которую излучал Му Чжон Джин, который был в авангарде. В тот момент, когда Пёволь увидел его, он почувствовал сильное чувство кризиса. Он инстинктивно осознал, что он мастер, уровень которого отличается от любого другого воина, с которым он когда-либо сталкивался. Он противник, с которым я не могу справиться прямо сейчас. Его кожу покалывало, как будто его проткнули шилом, хотя между ними оставались еще сотни метров. Он не хочет сталкиваться с ним. Пёволь развернулся и побежал изо всех сил. «Думаешь, я позволю тебе сбежать?» Му Чжон Джин взревел, как лев, и метнул меч. Сванг. Его меч пролетел сотни миль в одно мгновение. В последнюю минуту Пёволь изогнулся, чтобы избежать безжалостного меча. Хлопнуть. Меч Му Чжон Джина глубоко вонзился в пол моста с оглушительным звуком. У Пёволя по всему телу побежали мурашки. Было ясно, какой был бы результат, если бы меч попал в его тело, если бы он не успел увернуться. «Если меня поймают в таком состоянии, я умру». Сильное чувство кризиса заставило Пёволя двигаться еще больше. Но когда он почти достиг края моста, у него не было выбора, кроме как остановиться. Потому что с другой стороны появились новые воины. Группа, состоявшая в основном из женщин, представляла собой секту Эмы. «Он там!» Чон Хве резко закричал впереди. Густая пыль оседала на головы и плечи учеников секты Цинчен и Эмы. Полдня без перерыва гоняют на своих лошадях. Даже лошади были истощены и рухнули, потому что бежали изо всех сил. Благодаря этому они смогли прибыть и ждать в Батанге быстрее, чем Пёволь. Когда прибыл Пёволь, Чон Хва был очень удивлен, потому что предсказание Йонг Соль Ран было точным. Восхищаясь талантом Йонг Соль Ран, она отдавала приказы своим ученикам. «Вы должны убить убийцу до того, как Цинчену удастся его схватить». «Да». Ученики и мы одновременно бросились к Пёволю. Секта Цинчен была позади Пёволя, а ученики секты и мы бежали впереди него. Поскольку обе стороны были силами, правившими Сычуанью, они излучали ужасающую энергию. Обе секты питали большую враждебность к Пёволю. Их враждебности и убийственные намерения отчетливо ощущались в воздухе. Пёволь без колебаний прыгнул в реку. «Поймай его, вы не должны пропустить его, следуй за ним». Среди учеников секты Мэй Цинчен те, кто хорошо плавал, последовали за Пёволем в реку. В их действиях не было колебаний. Лица тех, кто гнался за Пёволем, были полны безумия. «Он идет вверх по течению. Все, бегите за ним». Пёволь нырнул глубоко в воду и двинулся, но Му Чжон Джин своим сверхчеловеческим зрением определил направление, в котором двигался Пёволь. Солдаты секты Цинчен, которые не могли прыгнуть в воду, побежали прямо вверх по реке. Солдаты секты Эмы, опоздавшие, поспешно последовали за солдатами секты Цинчен. Чон Хва подошел к Му Чжон Джину и поприветствовал его. Независимо от того, насколько срочной была ситуация, она должна была поздороваться, потому что население Цинчен в этом районе было намного больше. Чон Хва из секты Эмы встречается с Му Чжон Джин из Цинчен. «Ты тоже здесь? Как поживает настоятельница девяти бедствий?» «Да, спасибо за твою заботу. Мастер выразила соболезнования в связи со смертью Вугунсона и приказала нам как можно больше помогать секте Цинчен. Спасибо. Пожалуйста, скажи ей, что мы не забудем эту услугу. Да, я обязательно передам твои слова. Но как секта мы заранее узнала путь ассасина и сумела прийти сюда первой. Глаза Мучжон Джина резко заблестели. Его глаза были жуткими, но Чонхва не выражал никакой внешней реакции. Это было предсказано самой младшей из наших младших сестер. Предсказал, да. Собрав множество косвенных улик, она ожидала, что убийца сбежит сюда. Ты говоришь о человеке, на котором Гунсон собирался жениться. Вот так, какая жалость. Если бы такой ребенок стал женой ученика из нашей секты, вся Сычуань была бы благословлена. Я разделяю такое же мнение. Хотел бы я увидеть ее отдельно позже. Это будет нормально, конечно. Наш разговор затянулся. Мы продолжим наш разговор позже, когда поймаем этого убийцу. Да, тогда мы пойдем первыми. Чонхва вышел вперед, опередив Мучонджина. Мучонджин пробормотал, глядя на лицо Чинхвы, когда она отошла. У них другие намерения. Секта Имы, которую он знал, не была такой ненавистной сектой. В частности, по мере того, как секта Цинчен быстро расширялась, секта Имы чувствовала кризис и держала их под контролем. Хотя в последнее время из-за брачных переговоров сформировалась дружеская атмосфера, они всегда настороженно относились к секте Цинчен. Секта Имы активно пытается поймать убийцу, это не имеет смысла. Секта Имы, которую знала Муджанджин, не была сектой, активно занимавшейся работой, которая не приносила им никакой пользы или чего бы то ни было. Видеть, как они ведут себя подобным образом, было достаточным доказательством того, что у них другое намерение, или что-то происходит. Острый взгляд Мучжонджина цепко следил за учениками Чонхва и Эми. Глава 33. Воины секты Имы и Цинчен были стойкими. Они следовали за Пёволем, как хорошо обученные гончие. Их упорство и навыки отслеживания отличались от других мастеров боевых искусств, которые составляли неизбежную сеть. Преследователи секты Цинчен, потерявшие Вугунсона из-за Пёволя, обладают отличными навыками выслеживания. Но на самом деле именно секта Имы усложнила его побег. Воины секты Имы были подобны призракам, предсказавшим и преградившим ему путь. В секте Имы есть кто-то, кто обладает большим интеллектом. В противном случае они не смогли бы снова и снова преграждать ему путь. Он задавался вопросом, кто предсказывает его путь, но у него не было времени неторопливо искать ответы на свои вопросы. Чит. Это было потому, что был мастер секты Цинчен, который сокращал расстояние между ними и посылал атаки. Мастера зовут Чхонса. Он был одним из великих учеников секты Цинчен. Его меч имел голубоватую энергию. Но дело было не только в Чхонса. Все главные ученики секты Цинчен и секты Имы свободно тренировались в фехтовании. Все они были мастерами, которые делали обычные шаги и изучали боевые искусства. Вот насколько сильны были их основы и внутренняя энергия. В этом была большая разница с Пёволем, который в основном научился убивать. Пёволу удалось выжить только потому, что он изучил технику расщепления грома на больших глубинах, что заставило его тело среагировать вовремя. Шейх. С небольшого расстояния меч прошел по щекам Пёволя. Его кожа потрескалась и хлынула кровь, но Пёволь даже не осмелился остановить кровотечение и покатился на пол. Повербак. Мечи втыкались один за другим там, где он катился. Я отомщу за ученика Вугунсона. В мире нет места, куда бы тебе сбежать. Сдавайся, ублюдок. Воины секты Цинчен напали на Пёволя. Но вместо того, чтобы встретить их атаки в лоб, Пёволь побежал по горной дороге, сумев уклониться от них с небольшой задержкой. Погоня, начавшаяся в западном Нагорье, теперь продолжалась до Батанга. Если бы небольшие деревья, которые стояли густыми и высокими и не давали проникнуть свету, Пёволь был бы схвачен преследователями. В этой тускло освещенной среде способности Пёволя были максимальными. Большие деревья и густые кусты использовались в качестве укрытия, когда он двигался. Воины секты Цинчен и Имы изо всех сил старались догнать Пёволя. Однако, несмотря на то, что казалось, что его поймают в любой момент, Пёволь вырвался из их рук с небольшой разницей. Хуунг! Раздался другой уровень грохота. Пёволь инстинктивно понял, что это была атака Мучжонджина. Он не осмелился сопротивляться и просто опустился на колени на пол. Внезапно сильная энергия пронзила его голову. Энергия, прошедшая через голову Пёволя, разрезала дерево надвое. Это была энергия меча, брошенная Мучжонджином. Псих. От огромной силы энергии меча Пёволь почувствовал, как его волосы встали дыбом. Умереть. Было уже трудно справиться с Мучжон-джином, но Чонхва тоже решил присоединиться. Она напала на Пёволь, как будто имела дело со своим заклятым врагом, но ее атака на самом деле помогла Пёволь. Поскольку это не было ожидаемой скоординированной атакой, ее атака скорее преградила путь Мучжон-джину. ТСК. Мучжон-джин цокнул языком на вмешательство Чонхвы. Насколько это возможно, он хотел схватить Пёволь и затащить его в секту Цинчен. Это было сделано для того, чтобы убийца мог раскрыть вдохновителя убийства. Это также было причиной того, что даже когда он напал на Пёволя, он максимально воздерживался от его убийства. Много внимания уже было уделено нападению, которое Пёволь посчитал угрожающим. Однако когда вмешался Чонхва, это каким-то образом тронуло его нервы. Чонхва безжалостно распространяла свою внутреннюю энергию. Если ей удастся нанести удар один раз, она запустит серию атак, которые будут стоить Пёволю жизни. Пёволь оказался в опасной ситуации. Однако он скрылся в горах, уклонившись от всех атак на короткий промежуток времени. Мучжон-джин нахмурился. Это было потому, что у него были сомнения относительно пути Пёволя. Пёволь явно убегал. Мастера секты Цинчен и мы внимательно следили за ним, и мастера боевых искусств, раскинувшие неизбежную сеть, также быстро пересекали гору один за другим. Как бы глубоко он ни уходил в горы, Пёволю негде было безопасно спрятаться. Не может быть, чтобы он не знал об этом, или у него есть какие-то другие планы. Что было тогда, шейк? Внезапно трава закачалась, кто-то выскочил и напал на Пёволя. Напал Цин Мин, ученик Мучжон-джина. Пёволь не смог уклониться от его атаки и получил удар в плечо. Курк. Пёволь издал болезненный стон. Он даже не заметил атаки Цин Мина, потому что его беспокоили только атаки Мучжон-джина и Чонхвы. Он серьезно ранен. Долго он не продержится, поторопитесь и догоните. Закричал Цин Мин, держа в руках меч, запятнанный кровью Пёволя. Увидев, что Пёволь серьезно ранен, воины секты Цинчен и мы пришли в бешенство. Как гончие, они бросились к Пёволю. Ха! Ён Соль Ран посмотрел на Пёволя и невольно вздохнул. Это было не потому, что она была загнана в угол вокруг него. Несмотря на то, что Пёволя начали загонять в угол, его глаза были слишком холодными. Это был далеко не тот взгляд, который мог быть у человека в экстремальных обстоятельствах. Даже посреди накладывающихся друг на друга кризисов его глаза отчаянно искали способ жить, и его тело двигалось к нему. «Смогу ли я это сделать?» Ён Соль Ран покачала головой. У нее не было уверенности в себе, чтобы сделать это. Он такой человек, который не сдастся, даже если его бесчисленное количество раз ранит и загонит в угол. Упорство жить было тем, чего никогда не было у Ён Соль Рана. Хлопнуть. В одно мгновение раздался сильный рев. Энергия, выпущенная Чонхва, взорвалась на спине Пёволя. Пёволь сплюнул кровь и улетел. Умереть. Чонхва сверкнула характерными ядовитыми глазами и догнала Пёволя. На этот раз она определенно пыталась перекрыть дыхание Пёволя и избавиться от улик. Пёволь улетел, как воздушный змей с порвавшейся нитью. Его голова была опущена, как будто он потерял сознание. Из-за этого Чонхва стал немного беспечным. Она думала, что ей удалось поймать Пёволя. Но прежде чем его швырнули на пол, Пёволь открыл глаза и внезапно перевернулся. Он мгновенно исчез из их поля зрения. Какая? Парень ушел. Пёволь исчез прямо у них на глазах, и воины не могли скрыть недоумение. Где он прячется? Чонхва стиснула зубы и огляделась. Однако присутствие Пёволя нигде не было обнаружено. Тем временем подошел Мучжон-джин и сказал: «Я уверен, что он прячется где-то здесь, так что хорошенько поищи». Понял. Воины Цинчинов и мы искали место, где исчез Пёволь. Тайна была раскрыта не так давно. Здесь есть вход, ведущий в подземелье. Мастера боевых искусств секты Цинчен обнаружили вход, скрытый кустами. Это была вертикальная дыра, глубину которой невозможно было измерить. Большой камень у входа в пещеру был привязан толстой веревкой, по которой можно было спуститься в подвал. Подумать только, что такое место существовало. Глаза Мучжон-джина загорелись. Учитывая обстоятельства, было ясно, что Пёволь ушел под землю. Крикнул он без колебаний: «Все вы, спускайтесь по веревке. Мы должны поймать его во что бы то ни стало. По вашему приказу». Ученики секты Цинчен без колебаний спустились в вертикальную дыру по веревке. Чонхва тоже отдал приказ: «Мы тоже спустимся. Мы должны найти убийцу и лишить его жизни». Да, ученики секты и мы тоже бросились во тьму. Наконец, Мучжон-джин бросился в дыру, ведущую вниз по вертикальной пещере. как будто я сам спускаюсь в ад. Непостижимая тьма заставила даже такого мастера, как Мучжон Джин, почувствовать страх. Без привязанной к земле веревки он бы никогда сюда не спустился. Он не знал, как долго они на самом деле спускались, но казалось, что до земли были сотни метров. Хёк, Мучжон Джин, который, наконец, приземлился на пол, разразился восклицанием, сам того не осознавая. Очертания огромной подземной пещеры были едва видны, когда ученики, спустившиеся до него, зажигали свои факелы. Мучжон Джин не мог не поразиться огромному пространству, которое едва ли можно было оценить. Подумать только, что было такое место. Это было зрелище, которое мастера боевых искусств секты Цинчен и Эмы, спустившиеся до него, видели впервые в своей жизни, поэтому они были также ошеломлены. Боже мой, как это возможно? Они осмотрели место со своими факелами, но подземелье было таким огромным, что они не могли видеть конца. Чонхва вздохнул. Группа «Кровавая тень» взрастила здешних убийц. Неудивительно, что мы не смогли их найти, ведь они находились в таком месте. Она быстро поняла, что это за место. Глаза Чонхвы дрожали, когда она осматривала подземную пещеру. Перед ними стояло огромное здание. Она поняла это в тот момент, когда увидела здание. Секта Цинчен. Тот факт, что это место было создано путем имитации построек секты Цинчен. Чонхва бессознательно посмотрел на Мучжон Джина. Как они смеют. Как она и ожидала, Мучжон Джин также поняла, что истинная принадлежность зданий принадлежала секте Цинчен. Эти сумасшедшие ублюдки. Похоже, нашу секту переместили и так, они определенно долго готовились к этому. Содержать такое сооружение без чьей-либо поддержки невозможно. Кто-то наверняка их подстрекал и защищал. Они должны быть уничтожены. Гнев воинов Цинчен пронзил небо. Чонхва, с другой стороны, повернула голову и избегала их взгляда. Цин Мин обиженно заговорил с Мучжон Джином. «Мы не должны упускать это из виду, мастер. Мы должны найти тех, кто стоит за этим, и заставить их заплатить. Конечно, но перед этим приоритетом является поимка убийцы. Вы должны поймать его и отправить обратно в нашу секту. Ты понимаешь? Обязательно поймайте его. Да, мастер. Отныне мы будем тщательно обыскивать это место, чтобы найти убийцу. Это похоже на его родную территорию, так что будь очень осторожен. Да, это всего лишь один убийца. Если мы сохраним бдительность, даже он не справится с этим. Ты должен быть осторожен. Он ненормальный. Понял. После того, как Цин Мин склонил голову перед Мучжон Джином, он повел своих учеников двигаться. Чонхва подошел к Мучжон Джину, который теперь был один. Я поведу учеников нашей секты и буду искать в другом месте. Схватить его живым. Простите, неважно, отрубишь ты ему обе руки или покалечишь. Тем не менее, убедитесь, что вы поймали его живым, несмотря ни на что. Ты ведь можешь это сделать, верно? Конечно. Если убийца потеряет свою жизнь, я буду очень зол. Как видите, кто-то осмелился взглянуть на нашу секту свысока. Я обязательно поймаю их и заставлю взять на себя ответственность. Даже если преступники, одна из пяти великих сект, как мы. Чонхва сглотнул сухую слюну от напряженной атмосферы, которую излучал Мучжон Джин. Даже в темноте глаза Мучжон Джина сияли, как петарда, наводя ужас даже на такого мастера, как Чонхва. Он уже с подозрением относится к нашей секте. Вот почему он упомянул пять великих сект. В прошлом это называлось девять великих сект, но теперь оно сократилось до пяти великих сект, поскольку некоторые секты исчезли. Причина, по которой Муджан Джинин осмелился упомянуть пять великих сект, заключалась в том, что он с подозрением относился к секте Эмы. Ее сердце колотилось, но Чонхва сделал безразличное выражение лица. К счастью, темнота до некоторой степени скрыла выражение ее лица. «То, о чем ты беспокоишься, никогда не произойдет. А теперь я ухожу. Вперед, продолжать!» Мучжон Джин махнул рукой. Закончив разговор, Чонхва ушел с учениками секты Эмы. «Мы должны убить его. Мы никогда не должны оставлять никаких следов. Если вы будете оправдываться, что ничего не могли поделать из-за сильного сопротивления после того, как вы его убьете, даже у безжалостного человека не будет иного выбора, кроме как сделать это», — сказал Чонхва ученикам Эмы. «Вы должны найти и устранить негодяя перед сектой Цинчен». «Да», — ученики Эмы ответили с твердым выражением лица. Лишь немногие избранные знали правду, в том числе Чон Хвайон Соль Ран. Остальные просто реагировали на необычную атмосферу вокруг них. Йон Соль Ран слегка покачала головой. На ее лицо легла темная тень. Все здесь слишком оптимистичны. Войдя в подземную пещеру, она почувствовала сильное чувство опасности, которое невозможно выразить словами. Ей было трудно дышать из-за неизвестного холода, который она чувствовала. Словно тьма смотрела на нее в ответ. Это его владение. Мы не охотники в этом месте. Он. Глава 34. Первым местом, которое посетил Пё Воль после входа в подземную пещеру, была резиденция Сэ Вэля и других. В их жилище еще оставалась еда. Пытаясь сбежать отсюда, Пё Воль ни разу не ел как следует, и из-за этого он был очень голоден. Пё Воль нашел и съел еду, которую дети так ценили. Стук, стук, снова и снова слышался звук спускающихся по веревкам воинов в подземную пещеру. Для них это было легкое приземление, но в ушах Пё Воля оно было громким, как гром. Как правило, казалось, что в подземную пещеру вошли более сотни мастеров боевых искусств. Тем не менее, Пё Волю было все равно, и он съел еду. Неважно, сколько людей пришло сюда, что действительно имело для него значение, так это быстро утолить голод и восполнить выносливость. Пё Воль ел, пока не наелся. Когда его голод рассеялся, он казался живым. Ху-ху. Пё Воль вздохнул и встал. На мгновение у него закружилась голова. Он потерял слишком много крови. Без четкого пункта назначения он бы никогда не смог выжить. Только благодаря своей сильной воле ему удалось достичь этой области. Это было место, где он провел в общей сложности 7 лет. Он даже запомнил местонахождение каждого камня и сталактита, которые здесь существовали. Не случайно он попал сюда. Мастера боевых искусств секты Цинчен и мы смогли следовать за ним всю дорогу сюда. Все это имел в виду Пё Воль. Он специально привел их сюда. Оглянись здесь. Все будьте осторожны. Голоса воинов были слышны издалека. Они тихо шептались с другими, но не могли обмануть уши Пё Воля. Пё Воль тихо спрятался в темноте. Вскоре после этого появились воины секты Эмы. Они двигались группами по 5 человек. Вид, как они мало-помалу двигаются, освещая все вокруг фонариком, который держит в руке, был слишком осторожным. Смотри сюда, есть следы еды. Один из учеников заметил следы, на которых остановился Пё Воль, и закричал. Ясно, что он недалеко. Будьте осторожны, он убийца. Сохраняйте бдительность, потому что мы никогда не узнаем, когда он собирается атаковать. Они огляделись, обострив все свои чувства. Однако был предел поля зрения, которое мог обеспечить фонарь. Невозможно было сразу сказать, что находится за пределами досягаемости факела. Независимо от того, насколько они обучены боевым искусством, кромешной тьмы было достаточно, чтобы напугать их. Темнота стимулировала их воображение. Они изо всех сил старались сохранять самообладание. Их зловещее воображение медленно поглотило их умы, как чума. Дерьмо. Один из мастеров боевых искусств щелкнул языком, пытаясь прогнать тревогу. Кук. Его глаза расширились от внезапной боли в шее. Что-то острое сжимало его шею. Он попытался закричать, но его дыхание сбилось, и он не смог издать ни звука. Он мог видеть спины своих коллег прямо перед собой. Он протянул руку и попытался схватить коллегу за плечи. Но в этот момент его тело подбросило в воздух, как редис. Коллеги, шедшие впереди него, вообще не заметили его исчезновения. Мастера боевых искусств поймал Пё Воль. В его руке была нить Чханджамса. Мастер боевых искусств, чья шея была обмотана нитью Чханджамса, уже перестал дышать. Спрятав тело мастера боевых искусств, Пё Воль спокойно последовал за остальными воинами, которые шли впереди, как будто они были их коллегами. Воины, шедшие впереди, не заметили, что их товарищи уже заменили. Пё Воль дышал, как они, ходил, как они, и ассимилировался с ними. Когда Пё Воль пробрался внутрь, никто из воинов имея этого не заметил. Там, воин, шедший прямо перед ним, неожиданно повернул голову, словно хотел что-то сказать, а потом широко открыл глаза, потому что за ним следило незнакомое лицо, а не коллега. Кто? Паук. Воин не смог договорить. Это произошло потому, что Пё Воль пронзил его шею мечом, который он взял у первого убитого ранее воина. Какая? Воины, запоздало заметившие присутствие Пё Воля, оглянулись. Но все, что они могли видеть, это появление одного из их коллег, падающего с кровью, капающей с его шеи. Пё Воля нигде не было видно. Он исчез в темноте в одно мгновение. Сволочь. Они безрассудно взмахнули мечами в сторону тьмы, но ничто не было захвачено их мечами. Курк. Тот, кто возглавлял группу, с диким криком уронил свой факел. У Пёволя, незаметно вернувшегося, перехватило дыхание. Свет ужаса появился на лицах мастеров боевых искусств, которые в одно мгновение потеряли троих своих товарищей. Они не знали, как могли так быстро потерять своих коллег. «Хеп!» — опять раздался крик. Другой воин погиб из-за атаки Пёволя. Последний воин, оставшийся один, крикнул: «Публично заявить, ты трусливый убийца, только не прячься в темноте». Не в силах побороть свой страх, он дико взмахнул мечом. Это было сделано для того, чтобы предотвратить приближение Пёволь, спрятавшись в темноте. Его меч рассек воздух, словно танец с мечами безумца. Пёволь наблюдал за ним в темноте. Было жалко видеть, как мужчина размахивает мечом, опираясь на упавший на пол факел. «Публично заявить! Публично заявить!» Он неоднократно кричал. Мужчина выглядел так, будто сошел с ума. Он должен был видеть, чтобы атаковать или защищаться, но из-за густой тьмы он не мог сказать, был ли кто-то рядом с ним. Факел, упавший на пол, медленно гас, теряя пламя. О, нет, на лице мужчины отразилось отчаяние. Этот тусклый факел был его спасательным кругом. Даже дурак знал, что произойдет, если свет исчезнет. Но его крики не могли помешать погаснуть факелом. ПССС. Наконец, факел полностью погас. Стук, стук. В этот момент послышались шаги. Это был звук шагов Пёволя. Теперь он не пытался скрыть свое присутствие. Тем не менее, оставшийся воин не знал, где находится Пёволь. Звук шагов отражался от стены и эхом разносился во все стороны. Способный приспособиться к темноте, Пёволь был идеальным охотником. Снаружи за ним охотились из-за неотвратимой сети, но теперь ситуация полностью изменилась. Незначительный ублюдок-убийца. Хав, хаук. Воин тяжело вздохнул. Просто взмахнув мечом, он был измотан. Он размахивал им изо всех сил, вместо того, чтобы контролировать свою силу из-за крайнего страха. Мужчина моргнул. Пот попал ему в глаза. Воин, протиравший глаза рукавом, вдруг широко раскрыл глаза. Перед ним появилось незнакомое лицо. Подобно призраку, Пёволь появился так внезапно. Пара глаз без каких-либо эмоций смотрела прямо ему в глаза. «Змея?» — воин напомнил змею, когда посмотрел в глаза Пёволку. Он не мог пошевелиться, как будто был под заклинанием. Все, что ему нужно было сделать, это поднять меч и нанести удар, но его тело не слушалось. Он был ошеломлен существованием Пёволь. «Киук нет, суук!» Мгновенно он почувствовал, как тепло разлилось по его животу. Жуткая жгучая боль распространилась из нижней части живота на все тело. Меч Пёволя безмерно застрял у него в животе. Гурук. Воин не мог пошевелиться, изо рта у него начала подниматься пена. Пёволь посмотрел на лежащего перед ним воина. «Ты можешь править внешним миром, но хозяин этого места – я. Я покажу вам с этого момента, кто хозяин этого места. Ничего не поделать, сволочь!» Цин Мин осветил землю своим факелом, ища следы Пёволя. Однако на полу не осталось никаких следов. В таком темном месте было почти невозможно отследить чьи-то следы. В подземную пещеру вошли более 200 человек. В поисках Пёволя следы, которые они оставили, были разбросаны и наложились на его следы. В такой обстановке было почти невозможно найти Пёволя, просто взглянув на следы. Это опасно. Это его домен. До прихода сюда Пёволь был не более чем добычей, за которой гнались. Какими бы свирепыми ни были его когти, он не мог противостоять сотням или тысячам обученных воинов. Он проявил смекалку в момент кризиса, с неожиданной силой прорвав неразрывную сеть, но и только. Был предел тому, что можно было сделать в одиночку, и было невозможно блокировать тысячи обученных воинов. Но здесь было иначе. Это были владения Пёволь. Он почувствовал это с того момента, как вошел в подземную полость, что его запах есть. Пребывание всего день или два не могло сделать его запах таким сильным. Это его владение. Должно быть, он провел здесь по крайней мере несколько лет. У него были мурашки по всему телу. Тот факт, что он заманил их сюда, даже когда отчаянно пытался сбежать, заставил его вздрогнуть. Речь идет не только о том, чтобы убежать от опасности и отправиться в место, которое вы считаете самым безопасным. У него четкое представление о цели. Должно быть, он планировал остановиться здесь как на своей базе. Мог ли он сделать это сам? Если бы это был просто побег и побег, он мог бы сделать то же самое. Однако он не посмеет заманить многих мастеров боевых искусств, которые следили за ним в такой критический момент. Он предпочел бы, чтобы их всех убили, прежде чем продолжать тайно прятаться. Однако вместо того, чтобы убрать своих преследователей, Пё Воль, наоборот, затащил их всех в место, которое знал лучше всего. Он действительно собирается это сделать. Он намерен сражаться до конца в среде, с которой он лучше всего знаком. Чем больше он думал об убийце, тем больше пугался. Владение боевым искусством высокого ранга не было проблемой. В Цзянху были широко распространены те, кто просто был силен в боевых искусствах. Если вы посмотрите на секту Цинчен прямо сейчас, там будут десятки мастеров, которые могут сокрушить Пё Воля. Но никто из них не был таким настойчивым и терпеливым, как Пё Воль. Цин Мин подумал, что жертв может быть больше, чем он ожидал. Я должен поймать его. Если я его поймаю, моя репутация в секте Цинчен поднимется еще выше. Он укрепил свою решимость. Его прозвище «Одержимый мечом Кровавый Волк» было не зря. Пё Вол мог быть сумасшедшим, но он тоже был сумасшедшим. А с точки зрения безумия ему не было равных. Все вы, с этого момента внимательно следуйте за мной. Мы будем двигаться парами. Вы также должны всегда проверять позиции друг друга. Если мы покажем хотя бы маленькую брешь, он безжалостно вкопается. Да, понял. Ученики секты Цинчен ответили твердым выражением лица. Их лица были полны напряжения. По численности и боевым навыкам они имели преимущество, но кромешная тьма космоса, не получавшая ни одной точки света извне, ослабляла их разум. Цин Мин тоже это знал, но у него не было выхода. Это потому, что люди инстинктивно испытывают страх перед неизвестными пространствами или существованием, которое нельзя увидеть невооруженным глазом. Независимо от того, чем мы должны пожертвовать, у нас нет другого выбора, кроме как поймать убийцу как можно больше. Это было, когда Цин Мин был полон решимости и двигался осторожно. Чин Кён. Внезапно из-под его ног раздался тонкий металлический звук. Лицо Цин Мина полностью изменилось. Это ловушка. Все уклоняйтесь. Пу-пу-пук. В этот момент с обеих сторон стены посыпались стрелы. Куарк. Дерьмо. Воины секты Цинчен обнажили свои мечи и прорвались сквозь тьму, пытаясь отразить натиск стрел. Как мастера боевых искусств престижной секты Цинчен, они отражали большую часть стрел, лившихся вниз, как дождь. При этом было серьезно ранено лишь несколько солдат, но, к счастью, никто не погиб. Но они не успокоились. Атака стрелами была только началом. Гигигинг. Звук работающего двигателя зловеще отозвался эхом, и сработали различные ловушки. Все настороже. Цин Мин взмахнул мечом и закричал, но он не знал. Эти ловушки были только началом. Это адское учреждение, которое дети бросали вызов и проливали кровь в течение 7 лет, снова активизировалось Пё Волем. Глава 35 Мучжон Джин шагнул вперед, нахмурив лоб. Первоначально предполагалось, что он будет со своими учениками, но он решил отделиться и двигаться один. Разве это не странно? Крайне маловероятно, чтобы убийцы построили такой огромный объект под землей только для того, чтобы убить Гунсона. Интуитивно это не имело смысла. Это правда, что образ Гунсона был широко известен в Цзянху, но его репутация по-прежнему ограничивалась провинцией Сычуань. В таких сектах, как храм Шаолинь, секта горы Хуа и секта Удан, были лучшие мастера боевых искусств, чем Ву Гунсон. У них уже выдающаяся репутация, и была большая вероятность, что они станут ведущими фигурами в будущем. Конечно, также была большая вероятность того, что Ву Гунсон станет ведущей фигурой в Сычуане, но его репутация была слабее, чем у учеников трех других сект. Сколько бы он ни думал об этом, создание этого места только для того, чтобы убить Ву Гунсона, делало его особенным. Весьма вероятно, что убийцы обнаружили и использовали это чье-то сооружение. Группа, способная создать такой огромный объект, должна была обладать огромными силами и могуществом. В какой бы срочной ситуации они ни находились, он должен знать, кто создал это место, потому что это было связано с достоинством секты Цинчен. Если сила, создавшая это место, все еще существует в Сычуане, было ясно, что они в конечном итоге станут большой угрозой для секты Цинчен. Вот почему Мучжон Джин ехал один. Мучжон Джин обнаружил большую железную дверь. Он огляделся со своим факелом, открыл замок и вошел внутрь. Место, которое он нашел, было жилищем инструкторов группы Кровавой Тени. Жилища инструкторов остались такими же, какими они были при отъезде. Как и дети, инструкторы страдали от долгих часов в подземной пещере. Они не хотели выносить предметы, связанные с подземной пещерой, на поверхность. Поэтому они оставили большую часть своих вещей. Мучжон Джин один за другим заглядывал в комнаты инструкторов. Но большая часть из них просто содержит бесполезные вещи. Тем не менее, без признаков недовольства, Мучжон Джин тщательно обыскал все комнаты. Он обыскал так все комнаты и пришел в последнюю комнату. Это была резиденция Лим Сайоля. В поисках резиденции Лим Сайоля Мучжон Джин нашла секретное отделение. Это было место, где Лим Сайоль прятал свои важные документы. Мучжон Джин использовал фонарик и прочел документы один за другим. Эти ублюдки. Мучжон Джин, читавший документ в руках, взорвался гневом. Только для капитана группы «Кровавая тень». Запрос на убийство Ву Гунсона. Продолжительность. 7 лет. Награда. 500 000 золотых. Условие. Не оставлять следов, связанных с группой «Кровавая тень». Это была записка, которую кто-то заказал для группы «Кровавая тень». Как ты смеешь? Всего за 500 000 золотых секта Цинчен лишилась светлого будущего. Даже если и была небольшая трудность, она не изменилась так сильно, как тот факт, что Ву Гунсон был подобен лампе, которая освещала секту Цинчен. Воин Мучжон Джин, с поднятыми волосами, взорвал стену перед собой своей огромной интенсивной аурой. Кварунг. Толстая стена рухнула в его мощном реве, нагруженном всей его внутренней энергией. Мучжон Джин нахмурился. Это было потому, что он не знал, что стена рухнет из-за его ауры, вызванной его гневом. Он провел факелом сквозь рушащуюся стену. «Ссссссссс». В этот момент до ушей Мучжон Джина донесся тихий шум. Мучжон Джин осторожно направил свой фонарь в сторону солнца. В тот момент, когда он подтвердил реальность шума, тело Мучжон Джина напряглось. «Какая?» Он недоверчиво расширил глаза. Там была большая яма, куда был направлен взгляд Мучжон Джина, и в ней запуталось бесчисленное количество змей. Вид больших и маленьких змей, извивающихся в больших лужах, был достаточно ужасен, чтобы вызвать у него тошноту. Впервые в жизни он видел такое зрелище, поэтому какое-то время не мог предпринять никаких действий. Сумасшедший. Он пришел в себя через некоторое время. Змеи проснулись, извиваясь и плача, словно почувствовали присутствие Мучжон Джина. Одного-двух было бы почти не слышно, но когда шипело огромное количество змей, звук сильно усиливался, делая его еще более ужасающим. Змеи уже давно впали в спячку, но проснулись от звука Мучжон Джина, разбивающего стену своей аурой. Некоторые крупные змеи использовали друг друга, чтобы выползти из ям. Однако маловероятно, что они выберутся сразу, поэтому Мучжон Джин с уверенностью заглянул внутрь. Посреди комнаты стоял небольшой стол. На столе была высокая куча пыли. Желтый буклет, лежащий на столе, был обнаружен, когда Мучжон Джин подошел к столу. В тот момент, когда он проверил буквы в буклете, глаза Мучжон Джина задрожали. 9. Стиль демона. Теперь это было забытое имя. Современные молодые мастера боевых искусств даже не знали, что такое имя существует. Даже среди пожилых воинов лишь немногие знали стиль 9 демонов. Стиль 9 демонов давно исчез. За сотни лет произошли две великие войны, которые решили судьбу Цзянху. Война демонов и небес и битва кровавых небес. Война демонов и небес произошла всего несколько десятков лет назад, а битва кровавых небес случилась гораздо раньше. И врагами обеих битв были те, кто продолжил имя Магия или секты демонов. Два, хотя сейчас это имя забыто в памяти людей, имя Магия когда-то было синонимом страха. Помимо Бансан Илмайк, существовало 13 племен секты демонов, и школа 9 демонов была одним из этих 13 племен. 13 племен боялись, потому что они обладали силой, сравнимой с силой основных сект. Однако многие из них были либо уничтожены во время битвы Кровавого Неба, либо поглощены богами Три и исчезли из мира. Школа 9 демонов была одной из таких сект. Мучжон Джин не знал, что с ними случилось, но их имена ни разу не упоминались со времен битвы на Кровавых Небесах. Причина, по которой Мучжон Джин знал о школе 9 демонов, заключалась в том, что книги по истории, которые хранились в библиотеке секты Цинчен, содержали подробную информацию о ситуации того времени. В буклете было написано, что школа 9 демонов была непредсказуемой и причудливой сектой. Как и название школы 9 демонов, в секте было 9 различных демонических сил, и они имели дело с причудливыми техниками и демоническими практиками, а не с традиционными боевыми искусствами. Это секретная база или оплот школы 9 демонов. Если это была база школы 9 демонов, племени секты демонов, а не что-то еще, то все имеет смысл. Тогда убийцы случайно нашли и использовали это пустое место, оставленное школой девяти демонов. Мучжон Джин прочитал буклет. В буклете описан процесс изучения различных ядов и неизвестного монстра. Содержание книги было настолько обширным, что невозможно было понять все одним лишь взглядом. Тем не менее, одно было несомненно. Дело в том, что школа девяти демонов была особенно одержима змеями. Змеи, извивающиеся в яме, были кропотливо собраны со всего мира школой девяти демонов для их изучения. Однако, когда школа девяти демонов покинула это место, стало ясно, что у них не было другого выбора, кроме как покинуть его. Школа девяти демонов, возможно, мне придется проверить это, как только я вернусь в основную секту. Мучжон Джин сунул буклет ему в руки и ушел. Теперь, когда он узнал личность подземной пещеры, ему пришлось вернуться к поимке убийцы. Лица учеников секты Эмы, когда они шли, держась за свои факелы, были полны напряжения. Даже густая тьма не полностью скрывала их опасения. Впервые с тех пор, как они родились, они оказались в такой густой тьме. Они и представить себе не могли, что смогут шагнуть в такое огромное темное пространство. Это было неизвестное пространство, которое они даже не представляли. Поэтому им приходилось быть более осторожными, делая один шаг за раз. «Давай, ты не можешь двигаться». Если бы не Чонхва, который со свирепым голосом преследовал их сзади, они бы не смогли даже пошевелиться. Чонхва подбадривал младших учеников. Ее лицо было наполнено тревожным светом. Чувство кризиса наполнило ее разум, что все их секреты будут раскрыты, если убийца не будет найден и устранен быстрее, чем секта Цинчен. Она подумывала убить Пё Воля. Посреди ее мыслей ученики Эмы ускорили поиск, но подземная пещера оказалась более обширной, чем они могли себе представить. Как такое большое пространство могло существовать под землей? Кроме того, было невероятно темно. Без факела они даже не могли сказать, что находится перед ними. Какими бы элитными ни были ученики секты Эмы, их сила неизбежно рассеивалась, когда они обыскивали такую обширную территорию. Однако, поскольку ученики Эмы были так сосредоточены на поисках, они даже не осознавали этого факта. Стремясь к этому моменту, прячась в темноте, красноглазый убийца начал двигаться. Пё Воль полулежал в углублении над стеной подземной пещеры. С того места, где он сидел, были хорошо видны движения воинов Эмы. Они шумно шли по его следу, передвигаясь с факелами взад и вперед. Они пытались захватить Пё Воля, но их действия были разоблачены. Первой целью убийства Пё Воля был воин на переднем крае. Он был мастером боевых искусств по имени Гонун 4, учеником секты Эмы во втором поколении. Гонун был мастером боевых искусств, который пришел, когда Гухвасата, настоятельница девяти бедствий 5, начала принимать учеников мужского пола. Он проявил достаточно таланта, чтобы пробиться сквозь стены гимнома 6, поскольку он был еще и упорным, его модерировал Гухвасата. Причина, по которой Гонун взял на себя инициативу, заключалась в том, чтобы показать свое присутствие, используя эту возможность. Несмотря на то, что стена, препятствовавшая вступлению мужчин в секту, была разрушена, между учениками мужского и женского пола все еще существовала дискриминация. «Если на этот раз я внесу существенный вклад, они передадут мне видение Эмы». В этот момент мысли Гонына внезапно оборвались. Даже его глаза, горящие амбициями, потеряли фокус. Кинжал, бесшумно пронзивший шейные позвонки Гонына, тут же остановил его дыхание. Не было ни крика, ни шума. Пё Воль пришел с тьмой и в мгновение ока забрал его жизнь. Ой, младший брат Гон Кун. К тому времени, как воины, следовавшие за Гон Куном, заметили, что произошло, Пё Воль уже приблизился к ним. Пё Воль, который приближался с пугающей скоростью, не оставляя следов, в одно мгновение свернул им шеи. Пё Воль влил свою внутреннюю энергию в нить Чхан Джамса и изо всех сил потянул ее. Ту-ду-дук. Головы воинов, отделившиеся от их шеи, поплыли, прежде чем упасть на пол. Темнота скрыла ужасный пейзаж. Пё Воль, в одно мгновение убивший трех учеников Эмы, снова спрятался в темноте. Гон Ын был убит убийцей. Все, следите за своим окружением. Среди воинов секты Эмы, запоздало заметивших смерть Гон Ына, вспыхнул переполох. Хаос был прекрасной возможностью для Пё Воль. Он молча смешался с учениками Эмы. Хотя его наряд был немного другим, это не было проблемой, потому что его скрывала тьма. Рядом с ними был противник, но ученики секты Эмы не знали об этом факте. Они и представить себе не могли, что Пё Воль осмелится гордо слиться с ними. Однако дерзость Пё Воля превзошла их воображение. Ученики Эмы могли видеть вперед, только полагаясь на факелы, но для Пё Воль все было по-другому. Даже в темноте он мог видеть, как будто был полдень. Разница решила их жизнь и смерть. Пук. Пё Воль обвил рукой шею воина, стоявшего рядом с ним. Воин, пораженный внезапно учащенным дыханием, схватил меч задом наперед и попытался воткнуть его в спину. Но прежде чем меч успел поразить его, Пё Воль уже свернул мужчине шею. Таудук. Дыхание мужчины было прервано жутким звуком ломающейся кости. Пё Воль был неумолим. Он смешался с учениками Эмы и убивал их сколько душе угодно. В одно мгновение более 20 учеников секты Эмы погибли из-за Пё Воля. Чонхва, который поздно осознал серьезность ситуации, закричал: «Соберитесь все вместе, он прячется среди нас». Ученики Эмы поспешно собрались вокруг Чонхвы. Пё Воль последовал за ними до конца и схватил за горло еще двоих. Кук, Грек. Ученики секты Эмы сделали испуганное выражение лица при виде воинов, павших с пеной на губах. Огромный страх обрушился, как приливная волна, и поглотил их сердца. Куах, я не могу, как такое могло случиться? Лица воинов Эмы были белыми. Это нехорошо, сказал Йонг Соль Ран, глядя на лица учеников. Несмотря на поддержку Чинхвы, боевой дух учеников уже был на исходе. Как она и ожидала, это были владения Пё Воль. Он использовал все здесь, чтобы охотиться на учеников Эмы в свое удовольствие. Если так будет продолжаться, жертв точно будет больше. Талант Йон Соль Ран был настоящим. Ее боевые искусства уже достигли уровня, сравнимого с мастерством знаменитых мастеров Сычуани. Учитывая ее возраст, это было поразительным достижением. Но даже с такими способностями она не могла обнаружить Пё Воль. Пё Воль был самой тьмой. Его способность использовать тьму и хаос была непревзойденной, и никто не осмеливался подражать. Он проник в число учеников Эмы, способствуя разногласиям и чувству кризиса. И из-за этого воины Эмы потеряли рассудок от страха и ходили туда-сюда. Чонхва пытался разобраться в этом хаосе, но тщетно. Она уже теряла контроль над учениками. В глазах Йон Соль Ран это выглядело как тонущий корабль. Если мы будем продолжать в том же духе, то застрянем. Мы должны хотя бы раз объединить силы с воинами секты Цинчен. Она поспешно огляделась. Однако в том месте, куда они отправились, никого из учеников секты Цинчен не было видно. Что было тогда? Пэйнг. Внезапно посреди учеников Эмы взорвался фейерверк. Когда вместе со взрывом во все стороны полетели искры, ученики Эмы вздрогнули и разбежались повсюду. «О, нет, собери всех!» Чонхва громко кричал, но безрезультатно. Ее голоса не слышат ученики Эмы, потерявшиеся в смятении и страхе. Все собраться вокруг особняка. Йон Соль Ран тоже кричала, пока ее горло не разорвалось. Но ее крик был напрасным. В этот момент глаза Йон Соль Ран увидели темную тень, просачивающуюся сквозь учеников Эмы. Сит, Киук, чьи-то крики продолжали разрывать тьму. Глава 36. Это был кошмар. Увидев Пё Воля, Чонхва и Йон Соль Ран поняли, насколько могущественным и смертоносным может быть один убийца. Пё Воль полностью нарушил границы убийцы и напал на учеников секты Эмы. Он тщательно использовал слабости учеников. Пё Воль не показывался и двигался, используя тьму и хаос как свой щит. Когда украденные им у кого-то петарды взорвались, ученики секты Эмы уже не могли прийти в себя. Они сказали, что быстро одумаются и исправят ситуацию, но в глазах Пё Воля они были полны открытий. Пё Воль не упустил возможности, которую они предоставили. Он никогда не оставался на одном месте слишком долго. Он постоянно находился в движении, высматривая следующую цель. Он использовал все, что было доступно.